либо разводит фантазии в расчете на аккордное денежное вознаграждение. Да и агентура эта совершенно бесполезна. Прежде всего потому, что простые рабочие и прочие обитатели приисков не могут знать точных дат отправки обозов с золотом. Здесь нужны люди внутренние, если можно так выразиться. Налетчиков, безусловно, во всех трех случаях кто-то информировал, а это могли сделать лишь субъекты из ближайшего окружения Иванихина. У меня здесь... Есть список, три человека, которые, безусловно, знают о выходе каждого каравана, и еще 11, которые в такие секреты не посвящаются никогда, но по занимаемому на приисках положению могут, в принципе, вычислить даты, угодно взглянуть. Бестужев, внимательно прочитав список, усмехнулся. «Вы и самого Иванихина туда включили?» «Исключительно формальности ради», — хмыкнул Баланчук. «Все мы прекрасно понимаем, что сам у себя он красть золото не будет. Этаким-то образом смех да и только. А другие двое...» Мельников, заведующий золотоплавочной лабораторией, вне всяких подозрений, благодаря безупречному послужному списку и благодаря... Баланчук сделал многозначительное выражение лица тесным отношением с нашей конторою. В нем-то можно быть полностью уверенным. А вот господин Янгалычев, тут другое, тут очень может быть и зацепка. Бестужев быстро прочитал про себя: Янгалычев Владимир Арсеньевич, коллежский асессор, Шантарская казенная палата, особое при казенной палате присутствие по золотопромышленности, и спросил, в чем зацепка? «Конкретного нет ничего», — сказал Баланчук охотно, — «однако фигура с душком-с». В молодости был причастен к нелегальщине, союз борьбы за освобождение рабочего класса, прокламации, подпольные лекции для пролетариата под видом вечерних школ, хранение, поступающей из-за границы агитационной литературы и прочее тому подобное. Допрашивался, но отделался отеческим внушением и от нелегальщины вроде бы отошел. Однако в 905-м вовсю ораторствовал на митингах, в выборный совет не входил, но мелькал там и сям. Образ мыслей весьма невоздержанный, в приватных беседах высказывается весьма радикально, иные из знакомств самые, что ни на есть, неблагонадежные в пользу ссыльных и отправленных на каторгу жертвует, литературку кое-какую хранит по старой памяти. И все? Пожалуй. «Ну и что?» — спросил Бестужев. «С ваших слов рисуется обычный образ либерала-интеллигентишки. Масса их не воздержаны в мыслях и речах, хранят литературку, по примеру Саввушки Морозова и скорбного умом покойного Шмидта, дают деньги на революцию. И столько их, что пересажать даже третью часть решительно невозможно, да и необходимости нет. Вот только единицы из них осведомлены о времени выхода золотых караванов», — быстро ответил Баланчук. «Или я не прав?» «Вы, безусловно, правы, подполковник», — сказал Бестужев примирительно. «Но конкретика-то у вас где? Не вижу конкретики». «Будет вам конкретика», — пообещал Баланчук. «Господин полковник тоже, подобно вам, Алексей Воинович, изволит надо мной порой подшучивать, что я Янгалычева агентурой обложил плотно, и, видит Бог, не дождусь. Или у вас в Петербурге не верят в интуицию?» «Ну что вы, наоборот», — сказал Бестужев, — «верят и весьма». «У меня как раз интуиция», — горячо заверил Баланчук.